вибрационные поля, изменения вибрационных полей. Поэтому Шамбала также закрыта. Вы не можете напасть на Шамбалу. И я вернусь. Гитлер, он очень огромные средства тратил на изучение вед. Огромные средства. Все мистерии. Он собирал мистерии христианские, мистерии мусульманские, мистерии буддийские. И особенно изучалась вся наука мистерий ведических. И фашистские исследователи, фашистские ученые, они, говорится, вылаврита-варшу, они входили в вылаврита-варшу, то есть в другую область нашей земли. Они вошли в вылаврита-варшу и видели людей другого типа, великанов видели и так далее. И когда эти засекреченные документы, фотографии как бы находили, то никто ничего не мог понять. Все думали, что это какая-то фотомонтаж там или что-то, никто не принимал это всерьез. И только в 94-м году над Индийским океаном сбили летающую тарелку. Когда она упала в воду, они подплыли к ней, там совсем все катера, открыли, и оттуда вылезли фашистские офицеры в фашистской форме. Это в 93-м году. И они, им всем было где-то 30 лет, и они даже не знали, что прошло столько времени с войны, там все. Они побывали в другом измерении. Такой аппарат у них был очень похожий на летающую тарелку. Это связано с торсионами. Они как раз открыли теорию торсионных полей. То есть движущиеся объекты на электромагнитных полях. Торсион, ну, эфир вот это. То есть вращение магнитов создает определенный вид энергии и двигается объект. Сейчас, кстати, ученые уже создали даже маленькие копии таких, которые летают. Там магниты приводятся в действие без электричества. То есть, вот вы знаете, да, отталкивается магнит и притягивается. И там нужно только придать вращение, и он вращается, и эти поля начинают смещаться, и они колоссальная скорость, создается очень мощный, и меняется гравитационное поле. И если вы задаете какой-то там... Нет. Штурман, как бы, вот, навигацию какую-то даете этому объекту, то объект начинает перемещаться в этом направлении, и скорость объекта соответствует количеству оборотов этих магнитов. То есть чем сильнее вращаются магниты, тем он сильнее. И то есть если придать сильные магнитные какие-то поля, то объект может перемещаться, но они там вычисляют как бы. Он может на самом деле превысить во много сотен тысяч раз скорость света. А теоретически они вычислили, что любой объект перемещается в торсионных полях со скоростью, превышающей 900 миллионов раз скорость света. В 900 миллионов раз скорость света. То есть, кроме скорости света, современная наука ничего не знает. То есть, они считают, что скорость света даже недосягаема. Но она существует, ее можно как-то реально вычислить. Но что-то может превысить скорость света, они как бы все теряются. Говорится, скорость торсионных полей, вот это, помните, я вам рассказывал, Акаша Патана, это Виманика Шастра, произведение, описывающее летательные аппараты ведического уровня. Как они, есть классификация Вимана, называется Акаша Патана Вимана. То есть Виманы, передвигающиеся в торсионных полях, в торсионных, то есть в эфирных коридорах. Акаша, это называется эфир. Аппараты, перемещающиеся в эфире. И они перемещались, на самом деле, превышая в миллионы, в сотни миллионов раз скорость света. То есть вы могли попасть в любую точку Вселенной мгновенно. В этом теле не надо менять никаких скафандров, ничего. Сразу создается, и за счет создания этого электромагнитного поля и торсионного поля, меняется вибрация тела. Тело остается прежним, вибрационное поле сменяется, определенная, говорится, как бы такая тошнота наступает, там описывается, и такая вспышка в глазах, и все, и тело уже готово, приспособлено к другому, другим областям. И вы могли попасть в другую область, выйти, общаться там с разными живыми существами. Вот в частности, есть описание разных живых существ вот в этом разделе. Там вот эти описываются Нивата Кавачи. Нивата Кавачи. Нивата означает вакуум. Вата означает воздух на санскрите. Нивата — нет воздуха, вакуум. И Кавачи означает броня. Нивата Кавачи — это люди в таких бронированных костюмах, в которых нету кислорода, чтобы преодолевать очень огромные расстояния и вступать на территории, где тело не может воспринимать допустим, Солнце, посетить Солнце. Описывается, как в ведические времена эти пилоты, они посещали Солнце. Люди посещали Солнце. И на Солнце природа немного другая, то есть не так, как мы ее воспринимаем, что там все горит, как туда пробраться. В другом измерении там по-другому все выглядит. Так же, как Луна. Люди попадают на Луну, но они попадают только в своем измерении. И в их измерении там ничего нет. Это как вы включаете телевизор, и там может быть просто... Но если вы настроите, то там будет кино идти по программе. Это настрой. Точно так же психика и человеческое сознание. Если оно перестраивается, то оно воспринимает эту область. Если оно остается со своим сознанием, со своими представлениями, там ничего нет. Пусто. Вот как я сказал, рерихи пришли, и что? Пусто. И все подумали, что они обманщики, что у них просто не в порядке. Их очень сильно критиковали, так же, как в свое время Бизант критиковали, Блаватскую критиковали, и так разно. Всех критиковали. Почему? Потому что они видели то и воспринимали то, что другие простые люди не воспринимали. То есть их сенсорика была более совершенная, чем у обычных людей. И они видели других живых существ, реально воспринимали, могли общаться. Там, допустим, Блаватская там и многие, они общались с махатмами, которые живут, вот это таки начало. Там переписывались, просто из воздуха письма падали. Вы слышали, да, об этом? И все говорили, что это трюки, мошенничество. Никто не знал на самом деле этого. И поэтому ученые всегда ищут в каком-то... Если они видят НЛО, то это обязательно атмосферное явление или массовая галлюцинация. Да? То есть ослы. И также Блаватская, она была сведена к сумасшедшей. Рерихи были объявлены сумасшедшими. Как вы думаете, почему рерихи не вернулись из Индии в Россию? А? Да. Только в Индии их воспринимали как мудрецов. Только в Индии их воспринимали с их знанием, с их мироощущением, даже с их христианством этим мистическим, только в Индии их понимали. На этой территории их вообще никто не понимал. Думали, что не в порядке с головой. Весь этот медиумизм, общение с другими живыми существами, посещение других областей, Шамбала, весь этот мистицизм, весь этот ведизм весь. И вы знаете, да, что он, Рерих, похоронен в Индии, и там Риши, Махариши его называли. Махариши, это значит великий, великий святой, великий мудрец, постигший такую науку. Говорится, что даже индийские брахманы приходили советоваться к Рериху. Что он очень много исследований сделал с Еленой Ивановной, со своей женой. Елена Ивановна была медиумом, то есть она могла Акаша-шастры считывать, как в свое время Елена Петровна Блаватская также она могла. То есть это вот Акаша-йога называется, когда человек входит в определенное состояние, всю любую информацию может из эфира вытащить. Там она описывала Александрийскую библиотеку, как сжигалась, она видела эти всю информацию, как Александрийская библиотека была заполнена всеми ведическими трактатами. Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, там Махабхарата, Пурана, все. И все держалось на этом. И когда нужно было уничтожить всю ведическую концепцию, это была целая миссия, что нужно было вытравить с корнем ведические представления из общества млечек, чтобы только вот те были ведические, а не наши враги. А мы, так сказать, не ведические. Но мы, они как бы использовали ведические. И говорится, это как они сжигали эту библиотеку. Как раз Елена Ивановна, Рерих и Блаватская Елена Петровна, они видели это. То есть они входили в этот транс, и они уходили в этот Акаша-шастра. И многие события, как видео, там аудио, все хранится вот как информация в информационных полях. Вот. И они рассказывали, какое было прошлое, как все это делалось, как была ведическая культура, там все такое. И они начинали эти все изучать трактаты, брать. Естественно, люди современного типа, они считают, что это чеканутые, сумасшедшие. Но их концепции во многом, в 70% они на самом деле сочетаются с ведическими представлениями. И 30% они не сочетаются только лишь потому, то есть те факты, которые они приводят, они подтверждаются ведами. Но их комментарии, как они это воспринимают, они не подтверждаются. То есть, да, выводы, которые они сделали на основе этого, это их собственные выводы. Они не подтверждаются ведическими писаниями. Но те факты, которые они представили, подтверждают. И поэтому те эти произведения, там Рериха, его записи, дневники, их исследования, все очень интересное такое. Это как бы современники наши. Также они описывают ирландские сказания и легенды, ирландские. Вы, может быть, замечали, что ирландский фольклор очень необычный. Именно ирландский фольклор. Очень необычный. Это называется культура кельтов. слышали, да? Кельтская культура – это культура людей, которые полностью были связаны с миром фей. Феи на санскрите называются ситхи. Ситхи. И на кельтском языке они феи – это сейчас такое слово. Они феи называли ситхья. На кельтском языке фея означает ситхья. И очень много кельтских древних эпосов, произведений этих, которые описывают взаимоотношения людей с феями и с эльфами. Знаете, да, эльфы такие тоже. Это не сказки. И вся ведическая литература подтверждает существование этих живых существ, этих областей, с кем они связаны и как происходит разрыв между мирами. То есть с течением времени вибрационные поля и коридоры закрываются. В Веккали определенные процессы происходят, геомагнитные, астрологические, когда миры разъединяются. Есть астрологический момент, когда миры соединяются, когда вы можете приходить в их области, в области видеть, как в сказках, да, там, в колодец куда-то нырнул, там, бах, вынырнул где-то в какой-то странной стране, в странном месте, или там в пещеру зашел, появился в другом каком-то мире. Это вот кельтские эльфы или феи, еще их называли ши. Три вида этих. Ши – это гномы, ситхья – это феи, и эльфы – это… Подожди. Феи, эльфы и гномы. Вот. Три. Ши, ситхья и эльфа. Так они и называли эльфа. И вот эти все названия, они переводятся как живые существа, обладающие сверхъестественными нечеловеческими способностями. И люди, поскольку они воспринимали их, они могли с ними общаться, они всегда с ними взаимодействовали. Тем было очень выгодно с людьми взаимодействовать, поскольку определенные виды энергетики людей более сильнее, чем у них. Но сенсорные способности у них более выше. Сенсорные способности. Тут генетика у людей более мощная, поскольку люди нейтральные, они более склонны к милосердию, к состраданию. А милосердие – это определенные виды энергии. Называется титикша-шакти и каруника-шакти. Это сострадание и милосердие. Это такой вид энергии, которым не обладают ни эльфы, ни вот эти ситхи, ни ши, ни гномы. И говорится, этот вид энергии, который они хотят всегда получить. А люди всегда, они не умеют летать, не умеют делать золото, не умеют проходить сквозь стены, не умеют попадать в разные измерения, не умеют читать мысли, не умеют проводить всякие магические эффекты. А те все это умеют. И между ними был такой договор. Вы нам сострадание и милосердие, так сказать, а мы вам все эти ситхи. Мы вас будем обучать ситхами. И они заключали браки. Между феями, эльфами и гномами были тесные браки с людьми. И в частности, описывается история в Пуранах. Это история этого короля Артура, да, по-моему, там, круглый стол там. Также, что он был как раз ребенком, родившимся от брака человека и феи. Человека и феи. Что его мать была феей, а отец был человеком. И поэтому Артур был очень необычной личностью. Есть истории короля Артура. Там всякие живые существа его посещали. Он обладал всевозможными мистическими способностями. Вы помните, да, что там меч нужно было вытаскивать из камня. В камень он мог плавить камни, мог перемещаться в пространство. Это факт, исторический факт. То есть это не какие-то легенды или что-то, это исторические факты, что Артур обладал этими сверхъестественными способностями. Так же, как я вам рассказывал, Жанна д'Арк. Она 40-тысячную армию отправила домой. Вышла и сказала: если вы сейчас не развернетесь и не уйдете домой, вы все погибнете, я вам обещаю. 40-тысячная армия развернулась и ушла домой. 16-летняя девочка, крестьянка, не умеющая ни читать, ни писать, выходит, 40 тысяч воинов стоит. Мужиков, которые готовы его съесть просто ее живьем. Мужики, пьяницы и драчуны такие. И она им кричит: если вы сейчас не уйдете, вы все умрете, я вам говорю. Уходите. Франция принадлежит Богу, Англия принадлежит Богу, идите. Вам выделена Англия, идите туда. Если вы сейчас начнете войну, все вы погибнете. Вы даже не представляете, как вы умрете. 40 тысяч воинов поверили, разворачиваются и уходят. Вы сможете это сделать? Это называется ситхи, необычные люди, люди. От разных контактов, от разных взаимоотношений с другими живыми существами они получают такие способности, такие, такое влияние. Итак, вот есть это вот Авалон, мистический город. Авалон, это как раз времена короля Артура. Говорится, его мистический меч был сделан в Авалоне. Кто-то из вас читал что-нибудь об Авалоне? Как, есть такой город или нет? Реально? Он существует и сейчас, но его люди не видят. И чтобы туда войти, нужно попасть в другое измерение. В другое измерение. Сейчас эти вещи стали более как бы понятными для многих. Время пришло, сейчас астрологические изменения, а значит, людям дается определенный вид энергии для понимания. Поэтому люди уже свободно верят в Бога, реально. Люди реально понимают, что можно как-то в пространстве перемещаться, видеть что-то, слышать, как-то воспринимать. Это не связано с их способностями, это связано с астрологическими изменениями. И также с желаниями людей. У них есть потребность, они были отрезаны от многих мистических вещей. И поэтому их чакровая система была такая прокрутка, как бы. Знаете, да, агья-чакра там не работала, и все. Разные там, кханта не работала там. И так далее. Все было. Сейчас астрология сменилась, больше энергии дают. Сейчас, вы же знаете, да, сейчас новая как бы эпоха начинается. Ну, как бы в западной системе называется Водолея, система Водолея. Сейчас как бы рыбы сменились, Водолей. И это новая эпоха, необычные астрологические изменения. Тут парад планет недавно был, так, кстати, далее. И люди получают определенный вид энергии, который позволяет им проникать в понимание вот этих всех вещей, мистических вещей. То есть люди более религиозные стали, более восприимчивые к эзотеризму стали, более восприимчивые к разным мистическим проявлениям и так далее. Это связано со сменой эпох. Поэтому мы сейчас с вами сидим, слушаем. 20 лет назад вы бы вообще сочли, что меня надо, так сказать, в психушку посадить. А или сейчас бы забежали врачи, быстрее всех бы нас зафиксировали, так сказать, и отвезли бы куда надо. Да. Либо психушка, либо что. Это факт. Это факт. Это вообще считалось чушь собачья какая-то. Это что-то там они. Все мистики были в сумасшедших домах. Все мудрецы, так сказать, они считались чеканутыми. Даже если они показывали какие-то способности, то тут же к ним подключали проводки, они в спецстационарах, в спецлечебницах за колючей проволокой, за решетками их обследовали. И все говорили, он такой сумасшедший, что двигает стаканы. Не то, что это нормальный человек, более паранормальный. Нет, это сумасшедший, двигает стаканами. Блокирован сейчас мозга, надо ее выпилить и рассмотреть под микроскопом. То есть все у вас там замучают опытами разными. Такова была эпоха. Ну и все остальное очень интересно. Я вам расскажу завтра. Есть вопросы у вас какие-нибудь? Это фокус. Это фокус. Он не мистик. И ничего общего с мистикой не имеет вообще. Да, есть интервью же есть с ним, когда его спрашивают, вот люди вас там чуть ли не за Иисуса Христа принимают. Люди же такие сентиментальные, они не понимают разных технических средств. Люди же даже в техническом отношении не образованы. Ученые не могут понять, как он делает это. Ученые. А фокусники, они понимают, как это происходит. Но они говорят, это такая дорогостоящая аппаратура у него, что там она сотни миллионов долларов стоит, эта аппаратура. Там же у него есть свои спонсоры, которые в него вкладывали деньги. Он там, кстати, объегорил полмира, набрал столько денег и расплатился. 2 Боинга летало с ним. И в Боингах не было людей. Что там было? Аппаратура. 2 Боинга целиком. Он прилетал, и 2 Боинга за ним с аппаратурой. И в Москве его кинули. Объегорили вообще. Что-то там на 18 миллионов долларов объегорили в Москве. Московские мошенники. И он говорит, я больше в Россию ездить не буду. И там где-то его интервьюировали, спрашивают его, вот там люди считают, что вы там мистик такой, он хохочет. Говорит, нет, все фокусы. Мой один фокус стоит много десятков миллионов долларов. Я могу раскрыть его. Кто мне заплатит, я расскажу, как я это делаю. Это фокус. Все, что я делаю, это фокусы. Самого высокого уровня. Сейчас вы слышали, новый фокусник объявился, который переплюнул Копперфильда. Тот вообще там лом через себя так раз. и все лом настоящий, и никто не поймет, как он это делает. Его называют второй Гудини. Был такой Гудини, непревзойденный фокусник. Его никто не превзошел. Никто не может повторить его трюки. И самое, говорится, страшное в фокусниках, что они никогда не раскрывают свои секреты, они уносят свои секреты в могилу, чтобы остаться, увековечить себя. И Гудини никого не обучил, он увековечил себя, никому не раскрыв ни одного фокуса. Два фокуса он продал русскому царю. Два фокуса за сумасшедшие деньги. Это когда он в бетоне с водой сидит. Несколько часов. Закрывает все, бетон полный воды. И он показал, как он делает. Такой смех там был у людей. Вообще люди в жизни не могли представить, что так все просто. Он сидит за ширмой, книжку читает. А те думают, что он в бетоне там сидит. Как он там эти винтики изнутри выкручивает, винтики, воду сливает. Потом проходит несколько часов, он обратно садится. Вот как воду заливает. Ну да, вообще такой смех, как он это делает. Так вот, как говорят, гениально и все просто. И никто не мог догадаться. И все думали, что он там прямо под... И он оттуда, он иногда краску брал красную. И когда они открывали, он такой... Отсюда, ничего, отсюда, столько времени, и у него кровь из носа текла. И он отдышивался, там все, вот это да. А он книжку сидел, читал все это время. Какой-то там разные комиксы смотрел, там, с кем-то разговаривал, курил. Они думали, что он в бетоне сидит. Так он все здорово придумал. И он обладал телом таким, он гуттаперчивостью такой очень мощной была. Любые наручники снимал, любые кандалы, хоть что. Он мог свое тело так напрягать, что его связывают со всей силы, он расслабляется, и веревки падают. Тоже тренировка определенная, то есть определенный гений, гений своего тела. Мог сердце останавливать, у него были способности некоторые. На 27 минут, последний раз он остановил сердце на 27 минут. 100% смерть была зафиксирована. 27 минут он был мертв. Все напугались, уже чуть ли не хоронить его собрались. И потом пук, опять. Куда вы меня несете? Они все в ужасе, там чуть в обморок не упали. Так человек может своим сознанием фокусы и все эти делать. Спасибо большое. До свидания. До завтра.